Часть шестая. Новые короли. Глава 16. Я долго держала письмо Скайла в руке, сама этого не замечая. И наедине с Кэлом осталась тоже я, когда мы привели его в посольство и дали ему таблетку, чтобы он успокоился. «Вы его сняли?» — спросил он. «Мы о нем позаботились», — ответила я. «Почему ты здесь?» — спросил он меня, пока остальные входили и выходили. «Скоро придут Магда», — сказала я. «Они пока заняты. Я не про то». Он несколько секунд молчал. «Я не жалуюсь, Ависа. Вина нет. Почему ты здесь? Со мной?» Даже теперь трудно было признать то, что давно было известно нам обоим. Факт их неравенства. Подумав, я просто пожала плечами. «Я не знал», — в его словах звучало удивление. «Мне пришлось. Теперь мы иногда разделяемся, так надо, ненадолго, и я просто... Они со Скайлом работали, я так думал, и...» Свою записку от брата-двойника он положил рядом на кровать. И не возражал, когда я взяла ее. Люди принесли еду и теперь жалостливо перешептывались. Кэл, Вин ушли в себя, когда другие пытались вернуть миру порядок, но когда-то Кэл и вообще Кэл, Вин были в центре событий, так что они еще и теперь пользовались некоторым уважением. Кэл, Вин были ведущим послом. Им предлагали возглавить посольство после ухода Хоакин. Многие в нашем комитете считали их неудачу болезнью, а смерть Вина — ее ужасным концом. Я развернула записку. «Я не такой, как ты. Прости меня. Скажи ей что-нибудь за меня. Пожалуйста, прости меня, я не такой сильный, как ты. Я устал». Возможно, чего-то вроде второй строки я ожидала. «Видишь, какой у меня приказ?» — спросил Кэл. «Так что мне сказать тебе?» И хотя он постарался, чтобы его голос прозвучал как можно более неприятно, надрыв в нем невыносимо было слышать. Я посмотрела на другую бумагу, письмо Скайла. По-моему, это было... Вин нашел его сразу перед тем, начал Кэл... Я не слышала, как вошли Мак, Да и Брен. Я поняла, что они в комнате, только когда Кэл сказал: «Ависа Беннер-Чо и я просто сравниваем наши прощальные напутствия». «Дорожайшая Ависа», — прочитала я. «Дорожайшая Ависа, это мое прощальное письмо. Я ухожу. Туда. Надеюсь, ты простишь меня, но я не могу больше оставаться. Я не могу больше выносить жизнь здесь». Тут я остановилась и сложила письмо. Даже Кэл смотрел на меня с некоторой симпатией. «Однажды он был человеком», — сказала я. «Не хочу в этом участвовать». «Он не тот, за кого я вышла замуж», — могла бы сказать я, но вместо этого только поразила всех своим бессердечным смехом. Я представила себе, как пылкий энтузиаст, которого я некогда любила, бродит по Послограду в поисках местечка, где бы покончить с собой. Интересно, когда мы его обнаружим? Мак, Да, взяли у меня записку. Да, прочла ее, потом передала Мак. «Ты должна это прочитать», — сказала Да. «Не буду», — ответила я. «Тут все объясняется, его теории». «Господи Иисусе, Фаратектон, Магда, я не буду это читать!» Я смотрела на них в упор. «Он выбрал Оутс Роуд, его больше нет. И плевать мне на его дурацкую теологию, я и так знаю, что там написано. Язык — это язык Бога, рейка и ангелы. Скайл, наверное, мессия. А теперь наступило грехопадение. Их совратила наша ложь?» Лицо Брена застыло. Мак, Да, мялись, но не могли отрицать точности моих слов. «Думаешь, ты одна страдаешь?» — сказали они. «Возьми себя в руки и прочитай это, Ависа». Ведь именно прочитав это, маг и Леда встряхнула письмом Скайла. Вин покончил с собой, понимаешь? «Что они тогда делали?» — спросила я. «О чем думал Вин? Значит, Скайл объясняет, почему?» Я пожалела, что спросила. «Только что он не может выносить этого больше», — сказал Брэ. «Поэтому он ушел. И причины. Те, которые ты назвала». Бескрылые, изувечившие себя Ри и Каи продолжали убивать других. Брэн посылал на их поиски осокамеры. Он следовал неясным указаниям, которые наверняка получал от Ил-Сип и других контактов в городе. Мы наблюдали набеги глухих арийкаев, вместе с роями осокамер входили в трупы домов и посещали котлованы, оставшиеся на месте выкорчеванных или вознесшихся жилищ. Не знаю, что мы искали тогда. Он не сказал нам, в каком направлении он пошел умирать, и я все представляла, как в линзах осокамер вот-вот отразится тело Скайла. Но его не было. Когда камерам удавалось напасть на след новой породы бескрылых арийкаев, те неизменно оказывались среди развалин, где они сидели, касаясь кожи друг друга, а увидев камеру, тут же начинали ее ловить. Пойманные камеры они уничтожали, они охотились на аратеев. Среди арийкаев были такие, которые не настолько далеко зашли в своей зависимости, чтобы превратиться в ходячих мертвецов, и не ожесточились, как бескрылые. Эти собирались в яслях для биомашин или в их развалинах и говорили на языке так быстро, что Брэн их не понимал. «Никогда такого не слышал», — сказал он. «Что-то меняется». Они пытались жить. Они кричали, чтобы им дали голос Эзра, и возводили укрепления вокруг громкоговорителей, которые молчали уже много дней. Они начищали их до блеска, словно тотемы. Они ухаживали за оставшимся молодняком и присматривали за впавшими в детство стариками, тоже зависимыми, хотя и не знавшими этого. Мы наблюдали стычку между небольшой группкой этих, сохранивших остатки цивилизованности арийкаев, и живыми трупами, которые при виде утративших разум стариков делали голодные движения ртами. В одиночку я искала кое-что другое. Просматривая записи, сделанные приграничными камерами в ту ночь, когда мы нашли Вина, никто не знал, что я этим занимаюсь. Я нашла одну, на которой несколько секунд был виден мой муж, уходящий из Послограда. Кадр резко поменялся, и я увидела, как он спускается с одной из самых маленьких баррикад. Он поднял голову и, наверное, взглянул в объектив какой-то другой камеры, записи с которой я так и не нашла, так что я не могла увидеть его лицо. Но я точно знала, что это Скайл. Он шел, шагая довольно быстро и без видимого уныния. На опасной улице он вступал как исследователь, и это было последнее, что я увидела, прежде чем сигнал на мгновение прервался, и этот кадр сменился другим, на котором улица была пуста. Просидев несколько недель в одиночке, Уайят, безработный бременский представитель, стал требовать встречи с нами. Поначалу, повинуясь неопределенному чувству долга, комитет согласился. Но он только орал на нас, паникуя, и поносил нас, на чем свет стоит. Больше мы к нему не ходили. Некоторые полагали, что ему удалось послать сигнал тревоги на Бремен. Даже если так, то пройдут месяцы, прежде чем сообщение дойдет до адресата, при условии, что оно хорошо запрограммировано. И еще месяцы, прежде чем через Имир до нас дойдет ответ. Слишком поздно для нашего спасения даже в качестве бунтовщиков. Я не придала большого значения словам «Мак, да» о том, что Уайят опять хочет нас видеть. Мы держали его в одиночке, опасаясь воображаемых бременских шпионов, которые могут оказаться в Послограде и которым он может передать приказ. «Он, наконец, услышал про Ра», — сказала Мак. «Узнал о его смерти. Даже зная о его изоляции, я все равно удивилась тому, как долго шла до него эта весть. Вообще-то тебе тоже надо это послушать». И мы стали смотреть запись из камеры у Аята. «Выслушайте меня», — он старательно говорил прямо в камеру. «Я могу все прекратить, послушайте. Как давно умер Ра, вы, недотепы? Как же я могу вам помочь, если вы ничего мне не рассказываете? Приведите мне Эза. Хотите править сами, пожалуйста, будьте республикой, будьте чем хотите, мне плевать, какая разница. Но если вы вообще хотите быть, если хотите, чтобы Послоград уцелел, тогда, Бога ради, выпустите меня отсюда. Я могу все прекратить. Вы должны привести ко мне Эза». Лесть и неистовство мы слышали и раньше, но тут было кое-что новое. Наши границы непрестанно атаковали Аратеи и их враги Арикаи. И вот Магда, Брен, лучшие из нашего комитета и я отправились к Уаяту, вступив, как нам казалось, в последний этап кампании по защите. В тюрьме Послограда еще служили несколько надзирателей, частью из чувства долга, частью потому, что им просто некуда было деться. Уаят отказывался сообщить нам что-нибудь до тех пор, пока мы не отведем его под стражей к Эзу. Половину посла мы нашли в его камере в грязной арестантской робе. «Что вы себе думали?» — бормотал Уаят. Говорил он с нами, осмотрел на Эза. «Как все, по-вашему, работало?» Он кивнул и добавил. «Здравствуй, Ависа». «Уаят», — ответила я. Я не знала, почему он выделил именно меня. Чтобы два незнакомца, пусть даже два друга, взяли и ни с того ни с сего набрали такой высокий балл по тесту эмпатии штата? Христос удаленный, вы что, глупые, что ли? Он затряс головой и вскинул, извиняясь, руки. Он не хотел ссоры. «Слушайте, это не просто так случилось. Это было подстроено. Понятно?» Он показал на Эза. «Просканируйте башку этого ублюдка». Он намекал на то, что его новость способна принести перемены, дать нам хотя бы иллюзию надежды. Если это так, то Эз и сам наверняка это знал, но и пальцем не пошевелил. Профукал не только нашу надежду, но и свою собственную. «Просканируйте ее», — сказал Уаят. «И увидите, она искусственная, сделана в Бремене». «Мои только глаза», — добавил Уаят. «В моем инфопространстве, если вы его, конечно, не уничтожили, до сих пор хранятся приказы. С. Агент Джоэл Руковский. Пароли я вам дам». Руковский обладал некоторыми способностями, предрасположенностью к установлению связей на ментальном уровне, недоступной большинству людей. Но она была расплывчатой, не сфокусированной. У него не было брата-близнеца, он не заводил близких друзей, с которыми у него могла возникнуть интуитивная связь. В языке не было слова, точно обозначавшего его дар, и его ошибочно назвали эмпатией. Однако дело было не в том, что он чувствовал себя не таким, как другие. Его способности находили себе применение в гадких салонных трюках. Раньше он был следователем, виртуозным, знал, когда подследственный расколется, на что давить, что обещать, лжет он или нет, и как заставить его говорить правду. Его завербовали в молодости и отточили его странный дар упражнениями, обучили методикам концентрации и насильственного вмешательства. Он стал другим. «В нашей группе кто-то зашептался, перебивая Уаята. Щелчком пальцев я заставила их замолчать». «Что?» — сказала я. И махнул рукой Уаяту, мол, продолжай. «Его превратили в кого? В телепата?» Эс, понурив голову, сидел в сторонке, куда не долетал наш разговор. Мне захотелось, чтобы стражники его ударили. «Нет, конечно», — сказал Уаят. «Телепатия невозможна. Но, правильно подобрав лекарство, вживив приемники и импланты, можно настроить мозги на одну фазу. Этого достаточно. Для сверхчувствительного типа вроде него. Я ухмыльнулась, а Уайят умолк. Ты знаешь, о чем я. Таких, как он, немного, но если найти похожего, поработать с ним и потренировать его с кем-то еще, подключив нужное программное обеспечение, он постучал себя по виску. Наш С может научиться читать, как кто-то другой. Он изобразил ладонью волну. Выход тот же. Это связано с линк-технологией, но не только. Действует на мозги обоих, но только если один из них, ну, скажем, в кавычках, чувствительный. Сначала их думали использовать совсем с другой целью, как прикрытие для чтецов разведывательного отдела, чтобы убрать агентов из-за сканеров, мимические микроволны и прочее. Но потом передумали. «Вы знаете, — медленно продолжал он, — что они даже пытались вырастить собственных двойников там, в Чара-Сити. Когда появилась колония, он потряс головой. Не вышло. Говорят, в это вложили годы работы, без единого арийкая, чтобы слушать и копировать звуки, без ясного представления о послограде. Миабы тогда были реже, чем сейчас, и получили пары людей, непригодных в бремени. Пальцами он показал пары. Да и в других местах тоже. Ненадежных. Но тут возник Руковский. Тогда и подумали, может, он — решение старой проблемы. Тайна того, что именно арийкаи различали в голосах наших послов, осталась нераскрытой. Чара-Сити подтвердил только то, что со всеми имплантами, приращениями, химикалиями и сотнями часов тренировок Джоэл Руковский и его напарник, лингвист Колли Рен, кодовое имя Ра, сумели набрать невероятно высокий балл в тесте штата. Никто не знал, будет ли это звучать как язык для рейкаев. Но других тестов, кроме штата, не было, а судя по нему, агенты выдержали экзамен. Если бы эксперимент не удался, если бы он провалился так, как могли предположить его заказчики, если бы Эзра заговорили и получили вежливое непонимание в ответ, то никто ничего не потерял бы. Просто два профессиональных агента провели бы долгую и скучную командировку в ожидании следующего корабля домой. Но что, если бы они преуспели? «Вы ведь сами не дураки», — сказал Уайят. «Так почему же вы нас за них держите? Думаете, мы не замечали, как вы нас спровоцируете? Устраиваете ложные собрания, скрываете истинную повестку дня, проявляете непослушание, утаиваете налоги, мошенничаете с биомашинами, оставляя себе что получше, а нам отправляя остатки? Да и те слушаются только вас, послоградцев. Думаете, все было шито-крыто? Да ради бога, мы уже сотни тысяч часов знаем, что вы нацелились на независимость». Молчание, наступившее вслед за этим, еще совсем недавно значило бы объявление войны. Но теперь это было просто молчание. А его слова казались не откровением, но простой невежливостью. Уайят потер глаза. «Это же история», — сказал он. «Подростковый период. Через него проходят все колонии. Вот и вы к нему подошли. Точно в назначенное время, хоть часы сверяй. Это моя пятая командировка. Сначала Чао Полис, потом Дракози, потом Берет Блю. Вам это о чем-нибудь говорит? Бог ты мой, люди, да вы что, новостей не читаете, что ли? Или вы не загружаете данные, которые приходят в МИАБах? Я же специалист. Меня посылают туда, где в колониях назревает война». «И ты предотвращаешь отделение», — сказал Брен. «Вот уж нет», — ответил Уайят. «Ты, может, и таинственный старик для своих, но я-то прилетел снаружи и вижу твое невежество насквозь. Берет Блю отделился, причем после малюсенькой войны». Он поднял руку и едва заметно развел большой и указательный пальцы, показывая ее размеры. Самоопределение Дракози было исключительно мирным. Чаополис как раз сейчас разрабатывает вместе с нами план региональной автономии. Думаешь, мы такие грубые, да, Брен? Они свободны, и они наши. Он умолк, давая информации перевариться. Но бывают исключения. Вы слишком далеко от Бремена, до вас трудно дотянуться, вами трудно управлять, и вы не готовы. Вам рано было получать независимость. А все из-за языка. Он сбил вас с толку. Вы считаете себя аристократами, точнее, считали, и думали, что колония — ваше поместье. В некотором роде так и было. В отличие от всякой другой аристократии, которую я когда-либо видел, вы действительно незаменимы. Были. Вот почему вы всегда выбирали своих преемников сами. Поздравляю, вы изобрели наследственную власть. Но все вы, каждый посол и каждый визирь, каждый служитель в Послограде, наемный работник Бремена, послы, понимаете? Кто вас, по-вашему, послал? Мы нанимаем, но мы же и увольняем, и за нами право смещать. Эзра были проверкой. Операцией, которая должна была лишить наших послов власти и отдалить наш переход к самоуправлению. Их успех изменил бы все. Через 2-3 смены социальная система далекой провинции оказалась бы полностью перевернутой. Если не только наши послы, но и другие смогут говорить на языке, значит, в Послоград можно будет посылать аппаратчиков, дипломатов и верных метрополии людей в командировки на срок до нескольких местных лет. И скоро обитатели провинции привыкнут смотреть на Бремен как на основу своей жизни. А наши послы постепенно вымрут, один за другим, двойник за двойником, и будут должным образом оплаканы, но не замещены. Ясли закроют, изолятор опустеет, когда смерть постепенно возьмет всех его обитателей, и нового уже не будет. Таков был элегантный план бескровного и постепенного перехода власти к Бремену. Как могли бы мы требовать независимости, если бы все наши контакты с хозяевами зависели исключительно от служителей Бремена? У Послограда было лишь одно богатство — монополия на язык, которую и пытался отнять Бремен с помощью Эзра. Ошибка, которая стоила целого мира. Не от глупости, а от жесточайшего невезения. Игра психологии с фонетикой. Нет ничего странного в том, что они попытались. Немного везения и изящнейший имперский маневр удался бы. Контрреволюция средствами лингвопедагогики и бюрократии. «Биомашины — это хорошо», — сказали Магда. «Они бесценны. Да и здешние минералы и прочие ресурсы тоже полезны. И еще кое-что. И все же... Ну, продолжай». «Зачем? Мы же провинция», — говорили они. И не из ложной гордости или самоуважения. Многие у нас не однажды задумывались о том, почему Послограду не дадут просто умереть. «А я думал, что среди вас как раз есть те, кто поймет», — сказал Уаят. «Кто точно знает, в чем тут дело?» И он, подняв голову, посмотрел прямо на меня. Я встала и скрестила на груди руки. Посмотрела на него сверху вниз. Все взгляды обратились ко мне, и я, наконец, произнесла это слово. Имир. Я бывала в городах, выдолбленных в скалах, и на планетах, прошитых нескончаемой цепью городов, словно окутанных сетью, в пустынях, где нечем дышать, в портах и других местах, о которых ничего сказать не могу. Иные были независимы. Большинство принадлежали Бремену иногда на условиях известной свободы, иногда нет. «Они еще ни одной колонии из рук не выпустили», — сказала я. «Мы все об этом слышали. Ни разу. Пусть стоимость перевозок многократно превышает стоимость тех безделушек и технологий, которые мы поставляем, Бремен никогда не даст этому городу свободу. Мои коллеги медленно кивали. Не кивал только Уайят. «Господи, боже мой, Ависа!» — сказал он. «Да ты себя послушай. Это есть основа нашего правления». В его голосе звучало странное ликование предавшегося инакомыслию функционера, отчего казалось ложью то, что он говорил много раз прежде. «Можно подумать, ты не знаешь, сколько колоний от нас отпало. Ты же сама видела карты с символами в виде могильных плит в открытом Имере. Я слышала рассказы о планетах, усеянных останками людей и человека-экзотов, где многоэтажные дома тонули в инопланетной грязи, где огромные территории были превращены в пустыни умышленно, по ошибке или по иной загадочной причине. Такие планеты давно стали притчами во языцах всего Имера. Мне вдруг почудился в них упрек. Как я, зная о судьбе этих развалин, могла повторять риторику своего правительства? «Будь это в интересах Бремена», — сказал Уайят, «он дал бы вам свободу, а меня прислал бы следить за процессом. Но мы потратили столько сил вовне не потому, что не выпускаем из рук ни одной колонии». Он снова выжидающе поглядел на меня. «Давай, мол, попробуй еще раз». Я подумала о картах. Подняла голову, словно сквозь потолок могла увидеть руины. Об Имере мне было известно больше, чем любому в той комнате, включая Уайята. Я вспомнила беседу с одним кормчим, его робкие восторги человека, не подозревающего, что он касается тайн. «Мы же на краю», — сказала я коллегам. «На краю Имера». А они продолжают исследование. Послоград должен был стать промежуточной станцией. «Да, биомашины и прочее», — сказал Уайят. «Все это, конечно, очень хорошо», — он пожал плечами. «Приятно, когда они есть, но Ависа Беннер Чо права. Внимание вам перепало больше, чем заслуживает крошечная планетка вроде вашей». Все избегали глядеть на «маг» или «да». Теперь мы знали то, о чем некоторые из нас раньше лишь подозревали, а именно, что их любовник Ра был тайным агентом и предал их и всех нас. В том, что он прилетел сюда с заданием, не было ничего странного. Потрясало то, насколько враждебным всему Послограду оно оказалось. И еще то, что даже в дни кризиса, когда все так переменилось, он ничего не сказал. Хотя вообще-то я не знала, что именно было известно Мак, да. Я скучала по Имеру, по его массивному месиву за иллюминаторами корабля, мчавшегося к невообразимо далеким частям обыденной вселенной, погруженной в бесконечно древние нигде. Я представляла себя пионером на исследовательском корабле, выстроенном для неожиданностей и дальних странствий, который преодолевает бурные потоки в опасных частях Имера, распугивая Имер акул, отбивая атаки как случайные, так и намеренные. В благородную миссию первооткрывателей я не верила. Меня соблазняла сама идея, проект. «Им пришлось бы строить заправочные станции», — сказала я. «К тому же здесь трудное для погружения место. Понадобились бы дополнительные маяки. Буи наполовину в Имере, наполовину в пустоте обыденного, с огнями и их Имер-аналогами для ориентира приближающихся к планете кораблей. В ночном небе над Послоградом должны были светиться не только руины. Его пересекали бы целые ожерелья огней. И пока корабли стояли бы под погрузкой, запасаясь топливом, продовольствием и химикатами для систем жизнеобеспечения, закачивая новейшую информацию и Имерсофт, их команды отдыхали бы в Послограде. «Они хотят превратить нас в порт», — заключила я. Уайят добавил. последний порт перед непроглядной тьмой. Послоград мог стать многокилометровым скоплением борделей, пивных и прочих злачных мест, где предаются порокам путешественники. Я много таких повидала вовне. Тогда у нас могли бы появиться уличные дети, собирающие по улицам урожай, объедков и ворошащие мусор на городских свалках. Хотя не обязательно. Никто ведь не заставляет оказывать портовые услуги ценой разрыва всех человеческих связей. Я бывала и в других, более трезвых городах. Но трезвость требует усилий. Владеть прекрасными наполовину живыми машинами, редкостями, драгоценными металлами, молекулярная структура которых неповторима во всей Вселенной, может быть и заманчиво. Но владеть последним фортпостом познанного мира, контролировать подход к трамплину для прыжка в новый, расширяющийся мир — это несравнимо ни с чем. «А что там, снаружи?» — спросила я. Уаят пожал плечами. «Не знаю. Тебе виднее, ты же Имр-лётчица. Но и ты не знаешь. Но что-то там есть. Там всегда что-нибудь есть. В Имре всегда что-нибудь находилось». «Зачем здесь торчит этот маяк?» — продолжал он. «Кто будет ставить предупреждающий огонь там, куда никому не требуется идти? Маяки ставят там, где опасно, но куда надо всем. Путешествие в этом квадрате Имира требует осторожности, но на это есть причины, как есть причины и на то, чтобы прилетать сюда, пролетая мимо по дороге куда-то еще». «Они прилетят», — сказали маг, — «да». «Бремен. Чтобы проверить, как у них тут дела. У Эз-Ра, чтобы их проверить». Они переглянулись. «Возможно, уже скоро. Скорее, чем мы думали». «Сейчас больше 5 дней. Уже долго», — огрызнулся кто-то из наших. «Нам вот-вот крышка». «Да, но... что если мы...» Уаят был умён. Проиграв партию, он делал всё, чтобы спасти то, что у него осталось. Хотя бы свою жизнь. Он все нам рассказал, но не от отчаяния, как могло показаться, нет. Это была часть его стратегии, игры. Мы смотрели в стекло, за которым сидел Эс. Он поднял глаза и обвел нас взглядом, как будто видел всех нас.